Глава шестая. «Лина!» — донесся зов до Эвелины, спешащей по коридору. Обернувшись, увидела коллегу, одну из немногих, которая относилась к ней с симпатией. «Привет, Нариса!» — поприветствовала с улыбкой. «Линочка, звездочка моя, выручай, прошу тебя!» — сложила молитвенно ладонью пухлощекая коллега. «У матушки вновь приступа, у меня занятий и замены нет. Приведи его за меня!» «Я? Нариса, но... пожалуйста!» Коллега жалостливо заглянула в глаза девушки. «Мне действительно больше некого просить. Не Ранельду же к деткам отправлять!» Услышав имя одной из наставниц, Эвелина скривилась. Властную, надменную и до невозможности педантичную Ранельду не любили даже ее коллеги, не говоря уже о детях. Эви с готовностью кивнула. «Хорошо, только передник и чепец надену». «Вторая группа. Детки уже в ученической. Спасибо, я побежала!» «Нариса, как матушка! Может, нужна помощь или снадобье?» — удержала Эвелина подругу. «Нет, благодарю!» — мотнула головой Нариса и торопливо направилась по коридору, а Эвелина поспешила в рекреационную. Споро облачившись в форму центра, Эвелина на ходу переплела волосы и натянула чепец. Остановилась перед дверью класса, продышалась, чтобы детки не заметили ее волнения. Все же она не преподаватель, и эта сфера далеко от ее образования. «Приветствую вас!» Улыбаясь, размашистым шагом вошла в ученическую и, только остановившись за преподавательским столом, заметила хмурые лица учеников. Не понимая причину плохого настроения подопечных, Эвелина открыла журнал класса. «У Трея Нарисы возникли неотложные дела, поэтому сегодня занятия проведу я. Надеюсь, вы не против?» – улыбаясь, бодро приговаривала Эвелина. «Итак, какой именно урок у вас сейчас по расписанию?» «Тира?» – девушка посмотрела на сидящую за первой партой девочку. «Хроника, Трея Эвелина», – тусклым голосом ответила девчушка. «Хорошо», – кивнула Эви, раскрыла журнал на нужной странице и потрясенно замерла, боясь поднять взгляд на детей. Вот же гадство! Едва не застонала вслух. Тема, прописанная аккуратным почерком подруги, была настолько тяжела, что Эви не знала, как начать ее, о чем вообще говорить, и рассматривала возможность отклониться от программы. «Итак...» Протянула медленно, поднимая взгляд и осматривая угрюмые лица детей, догадываясь. «Они уже знают, о чем должно быть занятие?» «Трея Нариса озвучила тему?» «Стеймонд, ответь, пожалуйста». Мальчик, сидящий за третьей партой, поднялся на ноги, при этом, глядя в сторону, бесцветно ответил. «Да, Трея Эвелина, тема занятия – история проникновения эфира в наш мир, причины и последствия воздействия эфира на разумных». «Присаживайся». Вздохнула Эвелина, устраиваясь в кресле. Тоскливо еще раз осмотрела ученическую. «Я не хронолог, я целитель, поэтому могу вам рассказать то, что вы и сами наверняка знаете. Но так как занятие должно быть проведенным, нам придется об этом поговорить. Если будут вопросы, сразу задавайте», — начала Эвелина свою речь. «Когда-то давным-давно наш мир был совершенно иным. Вы наверняка видели на иллюстрациях монументальные сооружения прошлого, высокие дома, обломки гигантских статуй. В нашем мире не было эфира тьмы, и люди даже не подозревали его существовании, как, впрочем, и о том, что есть еще и благостный эфир. Технологии, которые мы сейчас используем, людям прошлого были недоступны». Слова, словно колючие ежики, продирались сквозь горло, и Эвелина понимала, все сказанное ею дети знают. Столкнулись с ужасным воздействием смертоносного эфира, видели и пережили этот кошмар. Но, увы, она не могла трусливо сменить тему занятия. «Люди прошлого использовали механику, которая потребляла совсем другую энергию. Все это было до тех пор, пока не активировался один из вулканов. Ученые до сих пор не могут точно сказать, почему именно после извержения вулкана Хроно открылись врата в мир бездны. Через этот разлом в наш мир начал просачиваться эфир тьмы». Эвелина, не в силах усидеть на месте, встала и начала прохаживаться вдоль парт, за которыми молчаливыми фигурками сидели сгорбившись дети. «Воздействие эфира!» – девушка сглотнула, вспоминая свое прошлое, и, прокашлявшись, продолжила. «Как вы знаете, эфир воздействует на разумных, но он не бездушное порождение тьмы. В мире бездны существуют те, кто им управляет, забирая, вытягивая через жгуты эфира нашу энергию, питаются ею». Вспышкой мелькнули воспоминания, сбивая девушку с мыслей, как она, будучи маленькой девочкой, сжавшись в комочке, закрывала уши, только бы не слышать крики, вопли умирающих людей. Только потом узнала, что эфир беспощаден ко всем разумным. Проникая в мир людей через возникающие то тут, то там разломы, воздействует на сознание, туманит разум, вызывая агрессию ко всему живому. Мать не узнает своих детей, муж и жену, а дети родителей. Люди, обезумев, бросаются друг на друга, убивая, рвут на части. Эта же участь не минует и животных, которые под воздействием смертоносного эфира кидаются на все, что движется. Именно энергию смерти тянут через жгуты эфира те, кто живут за гранью. Как люди назвали место их обитания – мир бездны. Дети, которые находились в их реабилитационном центре, чудом выжившие в таких бойнях. Они видели родных и близких умирающих, убивающих, и эта травма подчас лечилась годами, но не забывалась. Два века люди истребляли друг друга, не зная, как бороться со смертоносным воздействием эфира тьмы, пока не начали рождаться одаренные, эфирии. Они наделены даром благостного эфира. Поступая в академии, эфирии учатся управлять не только пресветлым даром, но и смешивая его с эфиром тьмы, превращают фантомный серый. На фантомной энергии работают все наши устройства, но мы до сих пор не знаем, откуда и как в нашем мире появился благостный эфир. Кто его направил? Разумен ли благостный эфир, или им тоже кто-то управляет и выбирает, кого наделять даром? Теологи, конечно, утверждают, что это помощь благостных отца и матери, но есть и версия ученых. Они предполагают... Нет никаких благостных отца и матери. Злое, тихое высказывание прервало речь Велины. Девушка, нахмурившись, глянула на мальчика, сидящего сбоку от нее. Прямая спина, голова опущена вниз, скрытая за рыжими вихрями выражение лица. Мальчишка, задышав, чаще вскочил и, сверкнув яростью в глазах, выкрикнул с отчаянием. «Нет их! Если бы они были, разве допустили все это?» «Разве позволили, чтобы мои... моя...» Сорвавшись с места, мальчишка кинулся в сторону, выходя из ученической. Но Эвелина успела схватить его за руку. «Стой, Торманд!» Не повышая голоса, приказала девушка, не выпуская руку задергавшегося мальчика. Не дав ему вырваться, притянула к себе и наклонилась, приобняв его за плечи. «Посмотри на меня!» – попросила Эвелина. И так как мальчик не поднял головы, добавила тише. «Пожалуйста, Торманд, прошу, посмотри на меня». Резко вскинув голову, мальчишка уставился на девушку, прищурив глаза, в которых скопились слезы. «Все мы здесь столкнулись с воздействием эфира. Все пережили этот ужас. И я не осуждаю твои слова, Торманд, но и не поддерживаю. Знаешь почему?» «Потому что вам приказали?» Попытался уколоть Велину мальчишка. «Вам нужно нас убедить, и чтобы мы, как дурачки, верили в эту чушь». «Нет, конечно», — возразила Эвелина. «Я не знаю, есть ли на самом деле благостный отец и мать. Но каждый день вижу ангелов, их деток. Посмотри». Эвелина обвела рукой ученическую и, повысив голос, продолжила. «Все вы маленькие ангелочки, Торманд. Есть в нашем мире не только плохое. Есть любовь, преданность, милосердие, дружба. И все это доброе и светлое живет в наших сердцах. Может, именно эта энергия и есть благостный эфир? Как вы думаете?» Спросила у хмуро смотрящих на нее детей. Отпустила мальчика, который сел за парту, и улыбнулась. «Благодаря эфиру люди научились исцелять. Кто-то работает с технологиями, вливая свою силу в разные устройства, Ну и, конечно, есть воины, закрывающие разломы порою ценой своей жизни. «Как ваш муж? Он ведь берсерк?» — поинтересовалась черноволосая девчушка, и Эвелина, вздохнув, кивнула. «Да, он один из тех, кто закрывает разломы и ликвидирует остаточный фон эфира тьмы, вытягивая его в специальные артефакты-накопители». Отвернувшись к окну, поясняла Эвелина. Взгляд девушки подернулся грустью от того, что каждую поездку мужа она сходила с ума от тревоги, переживаний за него. «Я тоже буду берсерком!» – нахохлился сидящий за последней партой мальчонка, но сбоку тут же раздалось фырканье. «Ага, разбежался. Дара-то у тебя нет?» «Откуда ты знаешь?» – мгновенно вскинулся будущий воин. «Он может быть спящим и...» Эвелина хотела уже вмешаться в перепалку, но тут по зданию прокатилась силовая волна, заставившая их всех неосознанно пригнуться, и даже стекла трелькнули в оконных проемах. «Ого!» – потрясенно выдохнули несколько деток, и все вскочили, устремляясь к окнам, пытаясь увидеть левое крыло здания. «Вот это долбанул!» «Дар силища! Даже защита не сдержала!» Одновременно загомонили ребята, налегая на подоконники. Эвелина тоже подошла к окну, хотя прекрасно знала. Все равно ничего интересного не увидит. Левая сторона здания хоть и просматривалась, но само строение было укреплено на случай вот таких спонтанных выбросов. «Главное, чтобы никто из детей не пострадал», – встревоженно прошептала девушка. Левое крыло центра занимали одаренные, у кого уже проснулся дар. Они там проживали и учились отдельно от остальных детей. Но все воспитанники в этом центре были с покореженной душой, истерзанные воспоминаниями страшных событий. На эмоциональном фоне, при расстройствах или острых переживаниях мог случиться вот такой спонтанный выброс энергии эфира. Чтобы никто не пострадал от подобного, всем детям раздавали защитные подвески. Маленькие кулоны не только подавляли и блокировали выбросы внутренней энергии, но и защищали других. Эвелина приложила ладонь к груди, где под тонкой материей платья скрывался подобный защитный артефакт. К сожалению, ее дар был мизерный, и блокировать было нечего, артефакт только защищал ее от выбросов. Мотнув головой и не позволяя грустным мыслям омрачить настроение, звонко хлопнула в ладоши, привлекая внимание детей. «Внимание! У меня к вам предложение!» Дождавшись, когда все детки заинтересованно повернут головы, продолжила. «А не погулять ли нам? Лето заканчивается, и на улице такая прелестная погода, что так и хочется сбежать от ученической. Вы со мной?» «А как же занятия? А вам не влетит?» «Наказать же могут!» Посыпалась со всех сторон, на что Эвелина махнула рукой. «Да сейчас начальству будет не до нас. А чтобы нас точно не заметили, мы тихонечко выйдем через воронью дверь. С той стороны парка как раз фонтанчик есть и скамейки в тени деревьев. Ну а занятия? Вы пообещаете мне, что изучите самостоятельно тему по фолианту?» «Обещаем!» «Конечно! Обязательно!» Воодушевленно отозвались дети.